Но бывали и у меня тяжелые дни. Вдруг нападала на меня скука, и забивался я в свободные часы куда-нибудь в угол и долго сидел там молча, без дела. Какие-то смутные, не то призраки, не то мысли бродили в моей голове, и чувствовал я, что мне противны и наука, и товарищи, и я сам. В эти минуты и именно за них любил меня Розенкампф и вполне высказывал свою любовь. Он разговаривал со мною, ласково утешал меня, советовал не бросать учение, не заботиться о глупых товарищах и пророчил, что я сделаюсь лучшим человеком, чем был тогда. Но редки были минуты честной тоски. Гораздо чаще их были часы театрального ломанья. В ноябре я пересел на место Розенкампфа, сделался примус, первый ученик в классе. Повышение заставило меня еще более возмечтать о себе. Я был генерал от третьего класса, смотрел в нем за порядком, записывал на черную доску непокорных шалунов. Раздолье. Однажды я сидел рядом с Розенкампфом. Он был не в духе, что случалось с ним весьма часто. Мне понадобился классный журнал, а встать было лень. «Коля, принеси мне журнал», — сказал я Розенкампфу. «Возьми сам», — отвечал он. «Разве тебе трудно принести?» «Не трудно, но ведь это простая прихоть. А если я тебя прошу ее исполнить?» «Что с тобой, Саш?» «Ничего. Но ты отвечай на мой вопрос, если я тебя прошу исполнить мою прихоть». Я очень важно делал ударение на словах «я» и «моя», точно человек с характером. «Так я ее не исполню, потому что я не лакей и не желаю исполнять прихоти господина». «Мужицкие понятия о дружбе. Я начинаю подозревать, что ты мужик». Я встал, взял журнал и, не обращая внимания на лицо друга, сел на свое место. Много заботиться о последствиях этой пустой сцены было нечего. Подобные сцены происходили у нас и происходят во всех российских и других училищах по 10 раз в день. Они свидетельствуют о низкой степени умственного развития детей и подают великие надежды на то, что из этих детей выйдут мелкообидчивые и беспутно настойчивые личности, о которых рассказывается народом меткая сказка. В ней муж заставляет жену сказать: «Слава Богу, муж лапоть сплел», а жена не хочет этого сказать, и вследствие того начинается ссора, оканчивающаяся очень грустно. Сказка смешна, но не весело сойтись в жизни с такими мужьями и с такими женами, а много их выходит из наших школ. Окончились утренние занятия, я ждал, когда подойдет Коля мириться со мною, но Коля не подходил. Пришлось мне одному ходить по двору. Многие товарищи успели это заметить. Ко мне подбежал Ануфриев, вечный враг Розенкампфа, и спросил меня: «А где же Розенкампф?» «Разве я нянька Розенкампфа?» — сказал я. «Вы верно с ним поссорились?» — допрашивал Ануфриев. «Да, поссорились», — отвечал я и поспешил уйти от нелюбимого одноклассника. Это было в пятницу. В субботу уже весь класс знал о нашей ссоре. Нас так привыкли видеть вместе в течение нескольких лет, что теперь всем казался странным этот разрыв. Торжествующим был я. Розенкампфа все ругали за его неуступчивость и насмешки. Я имел глупость и подлость слушать, как ругали моего любимого друга. Я даже сам пожимал плечами и говорил: «Точно, с ним трудно ладить». Между тем, этот человек, с которым было трудно ладить, был для меня единственным дорогим существом в школе, и я желал только примирения с ним. Почему же я играл эту грустную роль? Потому же, любезный читатель, почему играли ее многие из ваших знакомых? Почему, может быть, будут играть ее и их дети? Виноваты тут дурное воспитание, отсутствие честного взгляда на отношение к людям, ветреное желание порисоваться, привычка говорить первое попавшееся на язык слово. Кто из нас не слушал, как без причины бронили при нем друзей и не считал бесчестным молчать или поддакивать, а потом сам удивлялся, если друзья отворачивались и сторонились от него? «За что?» – спрашивал он себя. –